Глава вторая. Предназначение. Вопрос. Я хочу понять или разглядеть свое предназначение. Чем мне заниматься, чтобы это дело приносило и доход, и радость? Как найти ответ? Ответ Ли. Знаете, как выглядит человек в таком вопросе? Он словно переходил дорогу, остановился в центре и напряженно вспоминает, куда шел. Причем для ответа он останавливает проезжающие машины и задает этот вопрос водителям, которые едут по своим делам. Чтобы найти ответ, вам следует осознать место, где вы находитесь, и собственные намерения, которые вас сюда привели. Итак, место. Вы находитесь в бесконечности, внутри которой создали это тело, чтобы ощутить себя в наивысшем восторге «я есть». Проезжающие водители вам дают собственную интерпретацию. Они вам могут сказать, что вокруг ограниченные расстояния, ограниченное время, вам нужно спешить вон к тому знаку. Но вы неограниченное бытие. Вы внутри имеете знания о самом себе. Вы внутри постоянно слышите подсказки. Водители, едущие в другом направлении, сообщают вам, что нужно вернуться назад, что-то переделать, что-то переиначить, кого-то простить, кого-то отпустить, кого-то послушать, кому-то помолиться. Но вы — сознание, которое создает мгновенно то, чем себя считает. Любой фокус внимания вас утащит в новое созидание. Что бы вам создать? Как выбрать? Будь вы внутри осознания бесконечного себя, вы бы выбирали просто. Иду туда, где мне хорошо. Почему? Потому что я мгновенно буду создавать лучшее из хорошего. Среди триллионов возможностей я могу, непрерывно выбирая, создавать новое определение себя. Реальность будет это подтверждать. А вот вам навстречу бежит пешеход. Он кричит «поворачивай», он кричит «я знаю верную дорогу». Он заявляет, что уже был на неверной дороге, а теперь знает путь. Он был в том, что воспринимается как плохо. Его ведет это плохо, и он вас зовет за собой спасаться от беды. Но вы — сознание, создающее то, на что оно обращает внимание. Ваше предназначение — создавать бесконечное бытие себя. Какое выберете, такое и создадите. Если вы каждый день начинаете с осознания себя, вы каждый день выбираете лучшие ощущения себя, которые раскрывают новые и новые пути. Этот принцип прямо указывает на то, что невозможно в старой логике найти новый путь. Нужно к новому пути подойти по ощущениям хорошо, тогда это раскрывается. И тогда вы осознаете, что нет конечного результата, есть процесс. И тогда вы осознаете разницу, блаженство быть вечно в процессе или быть в страдании, ожидая правильной подсказки для правильного конца. Здесь и сейчас вам доступны ответы на то, как пережить следующий шаг процесса, бесконечного процесса наслаждение собой. Вопрос. Есть ли у человека предназначение, цели в жизни? Человек приходит за определенным опытом, так ли это? Ответ Ли. Есть такая концепция. Есть разные концепции. Например, о том, что грехи нужно искупать, а звезды определяют будущее. Есть концепция о том, что нужно утром бегать по 5 километров, а есть такие, что деньги нужно зарабатывать тяжким трудом. Еще кто-то считает, что его нация лучше другой, а «Мерседес» — это предел желаний. Все это концепции. Они нужны, чтобы Богу было над чем посмеяться, когда он смотрит на это, попивая виски с сигарой. Ведь виски и сигара — тоже концепции Бога. То есть то, что придумано кем-то, имеет какой-то смысл с какой-то позицией, но не имеет смысла с другой. Дело в том, что в бытии нет встроенных смыслов или фиксированных значений. Все текучее, все переопределяется каждым новым существом, появляющимся на сцене реальности в каждый новый момент времени. Но если вы принимаете какую-то концепцию, то примите лучшее из нее. А как только различите в ней плохое для вас, избавьтесь. Что хорошего в концепции предназначения? Ну, допустим, если ты попал в точку, то все чики-пики сложилось. Родился принцем, женился, стал королем, королевство расцвело, бинго. А если не попал, то не сложилось. Родился принцем, но королем не стал. Стал королем, но королевство зачахло. То ли предназначение хреновое, то ли не в том его замысел. Не чики-пики, а лузер, в общем. Все предназначенцы выделяются тем, что они вот-вот попадут, но никогда не попадают. Год, два, 20, 58, 91. Вот еще немного, и я уже... Ты-дыщ, а ласты уже склеены. Смотришь на это и думаешь: ребята, вы так лихо оправдывали свое прозябание, спихивая все на внешние решения. А могли бы жить и радоваться. Дело ведь в том, что тот, кто счастлив от своего образа жизни, он не заморачивается предназначением. Он изначально стремился делать то, что приятно. Он это и делает. А когда уже дело сделано, тогда он может согласиться, что сделанное в радость ему предназначено. А почему бы и нет? Но тот же персонаж, переставший получать удовольствие от текущей работы, не следует ли ему найти другое дело радости? Ведь если мир меняется вокруг вас, разве это не подсказка, что ваше вчерашнее мнение о себе сегодня уже устарело? Бог не такой консерватор, чтобы жить вчерашним днем, реализуя мечту детства. Все, чего он хотел, происходит прямо в эту секунду. Задумка Бога не в том, чтобы сегодня потерпеть день ради завтрашней секунды, и не в том, чтобы тысячелетиями копить грешников ради будущих планов. Самый божественный Бог – это тот, чья воля реализуется в каждом мгновении. Все идеально, и все меняется от каждого тика до нового тока на ваших часах. Предназначение по смыслу противится самой природе, которая двигается в непрерывном изменении. Но если вас тянет играть на гитаре, а не на барабане, это значит, что ваше индивидуальное предпочтение в гитаре. Но если завтра вам захочется сбацать на пианино Паганини, то не говорите, что вам гитарное предназначение запретило. Возможно, вы переросли свою склонность к семи струнам. Когда Иисус начал проповедовать, он перерос того Иисуса, который был за день до проповеди. Когда Будда просветлел, он перерос принца Гаутаму. Каждый день дает нам шанс быть больше, чем мы были шаг назад. Можно этим пользоваться, а можно держаться за предназначение, чтобы оправдывать свои же догмы о себе, порожденные, кстати, эгом. Если бы я есть, жила догмами, вы бы никогда не воплотились в этом теле. Зачем ему рисковать-то? Вдруг вы натворите непредназначенного, сломаете вселенную, и что потом делать? Представьте в этом случае, как рыдает Бог, приговаривая: «Ирка, ты не вышла замуж за Петьку, как я задумал, и как мне теперь двигать галактиками? Придется конец света устраивать и все начинать с нуля». Все меняется, создавая непрерывно новые кадры бытия. И все всегда идеально сонастроено. Что бы вы ни выбрали, это будет сочетаться со всем в прошлом и будущем. Личная сонастройка с тем, что есть, приносит вам радость. И это не статичное явление, это динамика. Вы внутри всегда ощущаете эти ритмы через свое «нравится» в фокусе внимания. Вот на что стоит смотреть – вместо поиска фиксированных знаков на небе. Кстати, там, на небе, вообще больше орденов, грамот и медалей у тех, кто сделал такое, чего другие не смогли не то что сделать, но и представить. Тоже вам награду даст за то, что вы все со шпаргалки списали. На Земле тоже новаторы и креативщики всегда в пример приводятся. Те, кто шли по протоптанному, тех забывают. В люди именно за этим идут. Натворить непредсказуемого. За предсказуемым идут в другие миры. Вопрос. Скажите, пожалуйста, что значит быть женщиной, быть женственной? Это как-то относится к социальным ролям? Или просто важно делать то, что приносит удовольствие? Ответ ли? Вы спрашиваете о том, обязывает ли вас к чему-то ваш пол? Нет. Ни пол, ни возраст, ни сексуальная ориентация, ни любовь к вишням. Разумеется, есть множество спекуляций на эту тему. Вроде того, что «я сейчас вам покажу ваши обязанности, слушайте мои лекции и следуйте моим советам». Однако, когда вы проследите то, откуда человек взял материалы для своих лекций и на чем основана логика советов, вы убедитесь в том, что там ничего нет, кроме системы его личных и коллективных убеждений. То есть, в переводе на нормальный язык, это все придумано. Когда придумано и с какими целями – это другой вопрос. Ваше стремление делать то, что вам доставляет удовольствие – это ваша подсказка. Это ваш портал к выходу, где вы себя действительно можете реализовать. Примеры успешных женщин тому подтверждение. Неуспешные просто следуют догмам и возмущены тем, что их жизнь пуста, как дырявое ведро. То же относится и к мужчинам. Мы ведь все сознание, а не компьютеры с программными ограничениями. Хотя даже новые квантовые компьютеры все менее и менее ограничены. Так чем вы хуже железяки? За всеми словами о божественном женском предназначении стоит фраза «Сиди дома и слушай мужика, получеловек». А за этой фразой стоит лектор, мастер спорта по созданию проблем для преодоления своим мастерством, настаивающий на том, чтобы слушали именно его. В итоге 3D-мир полон теории о том, что женщина изначально не до человека, что ей нужно выполнить задачу, дополниться мужчиной и или детьми. И вы знаете, почему обычно все теории вокруг женщин кружатся? Мужчины попросту не соглашаются слушать о том, что они неполноценны. Точнее, редко соглашаются на такое. В большинстве случаев у них включается звериный инстинкт отстаивания своей территории. После чего лектор может получить физическое повреждение. И не кажется ли вам, что подобная реакция мужиков как раз больше намекает на их неполноценность, чем на женскую? Вопрос. Проясните, пожалуйста, про предназначение. С одной стороны, мы сами творцы своей реальности, с другой, может быть, что-то уже в нас заложено. Например, у Ванги способность к яснознанию, у Джерри намерение пробудить Эстер. Как это понять? Ответ Ли. Это понимается из осознания «кто я». Изначально вы гораздо более мощное и объемное создание, чем просто человек. Вы изначально творец. Человек — это роль. Если вы изначально прописали себе роль быть Вангой, значит, будете Вангой. Но когда вы как человек достигли осознания «кто я», вы можете уже как человек переписать себе роль. То есть вам предоставляются права администратора этой жизни. Пока вы не осознаны, вы лишь пользователь. Вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос о предназначении в этой жизни. Ответ Ли. Можно пройти сотню курсов о предназначении, нырять в регрессии, посещать астрологов и никогда вы не найдете конечного ответа. Никто и никогда не найдет, что бы ни говорили профессионалы. Этому есть причина. Само бытие бесконечно занято тем, что наслаждается собой. Вы часть этого бесконечного процесса. Здесь ключевое слово «процесс». Людям так сложно понять, что именно процесс обладает смыслом, а не конечная фаза. Сложно понять, что сегодняшние мгновения важнее итоговых результатов в потом. Потома нет ни по физическим законам, ни в ощущениях. И эта навязчивая идея найти в мираже воду – вот основа всех человеческих недовольств. Вы были счастливы позавчера, а вчера, а сегодня – из суммы счастливых мгновений рождается итоговое счастье сейчас. Никогда из суммы страданий во имя не рождается ничего хорошего. Из гнилых продуктов не приготовить свежий салат. В чем же сложность? В попытке эго сохраниться во вчерашнем дне. Хотя этого никогда не происходит, но он продолжает настойчиво искать лазейки. Склеим себя в замороженном итоговом цели достижения. Вот вы прочли ответ. И каковы ваши дальнейшие действия? Поищите свои конечные цели в другом месте?